Глава 7. Увы, в выходные дни наши доблестные архивы не работают, а в будни нуждающиеся в их услугах люди не могут туда попасть, так как трудятся в других местах по основному месту работы. Кроме того, по прибытии в архив надо заполнить соответствующий формуляр, желательно в двух экземплярах, так как первый экземпляр имеет удивительное свойство, постоянно теряется, после чего смиренно ждать, когда работники архивной службы подготовят справку или ксерокопируют нужный документ. Несмотря на все эти трудности, молодая учительница истории и краеведения Тая с упорством полевой пчелы все свое свободное время проводила в помещении областного архива, либо уткнувшись в монитор компьютера, предварительно вытребовав у Маргариты незамедлительного подключения самого мощного безлимитного трафика. Уже через несколько дней на стол Маргариты легли первые листы бумаги и распечатанные старинные фотографии.